Глава 12. Маськин и насос. Маськин дом иногда затапливало, особенно по весне или когда погода струилась дождями и не желала слушаться призывов вернуться в свою обычную сухо-мокрую умеренность. Поэтому неудивительно, что Маськин завел себе насос. С насосом легче бороться с потопом. Однако насос вовсе и не думал сосать воду. Он, невзирая на то, что в доме Маськина и так мало что осталось после посещения саранчи, планомерно сосал и сосал. Таким образом, окончательно расчистив Маськин дом от излишней загроможденности. Маськин насос уговорил. «Насосик, ну хватит, стулья-то хоть оставь, сидеть же будет не на чем». А насос, захлебываясь, дерзил. «Имеющий заднее место досядет». Особенно насос пристрастился высасывать у Маськина всякие увещевания. Бывало, сядет напротив Маськина, когда тот рукоделием занят, и начнет сосать. Маськин «А-а-а!» А насос «Чпок-чпок». Маськин «У-у-у!» А насос снова за старое. Так у Маськина больше ни на кого увещеваний не хватало. Все насос усасывал. Медведь, полуплюшевый из экономии, тоже от насоса страдал. Насос усосал у него все благие мысли и добрые намерения. Бедный медведь остался только с дурными мыслями и принялся хандрить, предаваясь сну пуще прежнего. «Вампирище, а не насос!» – возмущался правый Маськин тапок, у которого насос засосал стельку. «Пора прибегнуть к высшей мере социальной защиты», – злобно цедил левый Маськин тапок и целился в насос из своего пулеметика, извлеченного из обширного подкроватного арсенала левого Маськиного тапка. Между тем, от долгого неиспользования прицел у пулеметика Максимки сбился, и он все время попадал в Маськин горшок, стоящий тут же, под кроватью. Горшок пожаловался Маськину, и тот отдал приказ о прекращении огня. Инцидент с пулеметиком не произвел на насос никакого впечатления. Насосу все было нипочем. Он сосал и сосал, потому что был вполне убежден, что если ты родился на этот свет насосом, то следует планомерно осуществлять свое предназначение. А если сам о себе не позаботишься, то кто же тебе позаботится? «Уж не стяжателями ли мы стали?» – сомневался Маськин. «Что нам жалко? Пусть насосик сосет». Но когда насос засосал любимую Маськину крынку, Маськин решился на радикальные меры. Он отвел насос на берег моря и предложил сосать морскую воду. Авось не убудет, море большое. На некоторое время все затихло. Но однажды медведь, полуплюшевый из экономии, прибежал к Маськину и сообщил, что на земле все океаны выпиты, кораблям приходится ковылять посуху пешком. Инопланетяне пролетели мимо Земли, перепутав ее с Марсом. А насос все продолжает сосать, хотя сосать объективно уже нечего. Приглядевшись, Маськин обнаружил, что насос, высосав все материальное, принялся за духовное. Он обсасывал жителей Земли со всех сторон, и те оказывались совершенно лишены какой-либо духовности, отчего Бог, взглянув на планету, снова начал подумывать о всемирном потопе. Но прикинув, что насос и потоп высосят, сделал вид, что у него дела в соседней вселенной, которую он создал недавно, и потому там еще не все было так запущено и безнадежно, как у землян. Со временем насос засосал всю землю целиком, и Маськин, как Иона в чреве кита, почувствовал себя совершенно поглощенным изучением внутренней насосной анатомии. «Так дальше нельзя», – строго сказал Маськин и полез за своим ящиком с инструментами. Он твердо решил, пользуясь случаем, что находится внутри насоса, кое-что в нем подкрутить, и таким образом в очередной раз спасти мир. Маськин внимательно осмотрел содержимое своего ящика с инструментами. Список набора Маськиных инструментов. Пила. Почти не использовалась Маськиным, потому что страдала алкоголизмом. Сверлилка для ловли сверчков. Молоточек для прибивания друг к другу стихотворных строчек. Сверла и буравчики для сверлящих взглядов. Отвертки для проделывания дырок в терке. Лобзик для лобзаний. Рубанок для рубки банок. Стамески для отместки. Долото для добывания золота. Топор для открытия внутренних пор. Повозившись с полчаса, Маськин переделал насос в антинасос. И тот вместо того, чтобы сосать, принялся все выплевывать обратно. И понеслись наружу из насоса города и селы, разные тропинки и полянки. Потом насос выплюнул обратно мировой океан. И уже напоследок, вернув Маськину его любимую крынку, замолк. С тех пор Маськин зажил со своим насосом счастливо. Тот почти никак себя не проявлял. Только иногда, длинными зимними вечерами, позволял себе пососать чаю с сушкой. Всего-то и делов. «Просто не надо на себя слишком много брать», – рассудил Маськин. «Пусть завтрашний день сам позаботится о своем. Довольно для каждого дня своей заботы».